Глава 95. Сама пришла. Как только Коннор скомандовал вперед, Манелла рванула через поставленный боком диванчик, словно спринтер с колодок, к дверце, которая как будто не открылась даже, а просто исчезла. Прямо в плотную массу людей, которые разом кашляли, рыгали, чертыхались и терли руками слезящиеся глаза. «Перечный газ», — объявил некий умненький нердовский модуль Верити. Глаза и ноздри болезненно защипало. «Плотная масса. На самом деле всего из нескольких человек», — поняла Верити, пробиваясь сквозь них вслед за Мануэлой. «Вперед!» — подгонял Коннор. Один из мужчин ухватился было за ремень ее сумки, но его руку оттолкнуло что-то металлическое, стремительное. Верити узнала манипулятор дрона. Тот на включенных колесиках стремительно катил прочь от куба. «Вёрджил!» — Коннор включил трансляцию сверху, на которой черный седан резко затормозил у входа в проулок. «К нему!» Верити побежала, машинально увернувшись от подножки. Тут она увидела седан собственными глазами и припустила к нему, пытаясь сквозь слезы от перечного газа различить Мануэлу. Лоб, щеки и скулы жгло, как огнем. Черная машина была уже прямо перед ней, и справа из задней дверцы выскочил Диксон в надвинутой на брови бейсболке и показал ей большой палец. Верити круто свернула влево, огибая открытую заднюю дверцу микроавтобуса. И тут завизжала Мануэла. Мужик с красными от перца глазами втаскивал ее внутрь. Он толкнул ее за себя, глубже в фургон. Верити как раз успела подбежать, ухватила Мануэлу за щиколотку и потянула, но тут мужик крепко сомкнул руки в перчатках на ее запястьях. Перчатки были плотные, обтягивающие, тускло-серые. «Спасибо, что сама пришла», — проговорил он, сжимая хватку. «Тебя мы тоже искали». Верити смотрела прямо в его голубые глаза, и тут они расширились. За мгновение до того, как обтянутые силиконом манипуляторы, просунувшись с двух сторон от нее, схватили его за горло. Рот раскрылся в беззвучном крике. Верити еле успела пригнуться, как дрон выдернул мужика наружу через ее голову. Один его ботинок проехался по ее плечу. Она двумя руками схватила Мануэлу за ближайшую ногу, дернула изо всех сил, потеряла равновесие и упала затылком на что-то, не на асфальт. На сумку Мудзи, сообразила она, почувствовав под щекой нейлон. «Мадам», — раздался голос Диксона, — «я не с ними, а с Верити». И вдруг она поняла, что стоит полная тишина, если не считать их голосов. Повернула голову. Диксон, выставив раскрытые ладони, стоял перед съежившейся Мануэлой. «Это Диксон», — кое-как выдавила Верити. «Он наш». «Помогу, Верити», — спокойно проговорил Диксон, поворачиваясь к ней. «Он с нами», — сказала Верити Мануэле, пока Диксон помогал ей встать. «Идти можешь?» — спросил Диксон, обнимая ее за плечи. «Наверное», — ответила Верити. «В машину», — сказал Диксон, — «и уезжаем». «Давай с нами», — позвала Верити Мануэлу. Та уже выпрямилась, и лицо у нее было не такое обалделое. Прежде чем забраться в машину, Верити обернулась. В открытые двери микроавтобуса она увидела сваленных грудой неподвижных людей, четверых. Тут дрон бросил на них пятого. Водителя, надо полагать. За дроном над рулем по лобовому стеклу расходилась сетка трещин, как от удара. Верити повернулась к машине. Мануэла уже сидела на пассажирском месте за Вёрджилом. Она полезла следом. Диксон жестом полицейского положил ей руку на голову, чтобы не ударилась. «Коннор!» — позвала она, снова оборачиваясь, но дрона нигде видно не было. «Ему нужно убрать следы», — сказал Вёрджил. Диксон захлопнул ее дверцу, открыл переднюю и сел рядом с Вёрджилом. «Куда мы едем?» — спросила Верити. «Фримонт», — ответил он. «Надо успеть, пока народ не собрался». «Какой народ?» «Не отвлекай», — сказал он, отъезжая от тротуара.